Глава 24. В 7 вечера я спустился с холма и прошел до небольшого магазинчика в начале Лорел-каньон. Вызвал такси и прождал 15 минут, читая местные объявления на пробковом щите у входа. Такси перевезло меня через холм вниз в долину. Я попросил водителя подбросить меня до бульвара Вентура, рядом с Колдуотер-каньон. Оттуда я пешком прошел 5 кварталов и незадолго до 8 добрался до студии йоги. Кендалл Робертс была занята, сидя за стойкой, пыталась завершить дела в конце рабочего дня. В собранные в пучок на макушке волосы был воткнут карандаш. Держа под мышкой свернутые резиновые коврики, уходили с последнего занятия люди. Я вошел внутрь и спросил ее, можем ли мы пообщаться после того, как она закроет студию. Кендалл ответила не сразу. «Хочешь поесть?» — поинтересовался я. «Я провела 4 урока подряд, умираю от голода». — Есть неплохое местечко на этой улице. Готовят суши, если ты их ешь. — Суши я люблю. — Тогда, может, я там сяду, а ты подойдешь, когда здесь закончишь? Она снова замолчала, словно пыталась меня раскусить. — Мы не станем засиживаться, — пообещал я, и она, наконец, кивнула в знак согласия. — Ладно, приду ненадолго, но мне нужно освежиться. — Не торопись, ты саке любишь? — Обожаю. — Теплое или холодное? — Холодное. — Ну, тогда до встречи. Пройдя по Вентуре, я зашел в кафе и обнаружил, что там полно любителей суши. Свободных столиков не было, я занял 2 стула у барной стойки. Заказал саке, салат из огурцов и в ожидании Кендалл достал телефон. Бывшая жена, как и обещала, выслала по электронной почте фотографию дочери и ее лошади. Хейли стояла, внимательно глядя в объектив, а сзади ей на плечо положила голову лошадь. По черной морде животного молнии шла белая зигзагообразная полоса, и девочка, и лошадь были просто восхитительны. Я гордился, но фотография лишь добавила душевной боли к новостям о неминуемом переезде в округ Вентура. Переключившись на режим сообщений, я написал дочери. Электронные письма она разбирает 1 или 2 раза в неделю. Чтобы она прочитала что-то сразу, нужно отправлять смс-ку. Я написал, что ее мама выслала мне фотографию с лошадью, и я горжусь тем, что она занимается верховой ездой. Еще написал, что слышал о грядущем переезде, и мне жаль, что она будет так далеко, но я все понимаю. Поинтересовался, могу ли посмотреть, как она занимается, и отправил сообщение, наивно решив, что ответ придет сразу после того, как мой телефон отчитался о доставке. Однако телефон молчал. Я хотел набрать следующее сообщение и спросить, получила ли она первое, когда у соседнего свободного стула внезапно появилась Кендалл. Я встал ей навстречу и сунул телефон в карман. «Привет», — бодро сказала Кендалл. Она успела переодеться в голубые джинсы и блузу в крестьянском стиле, распустила волосы и выглядела превосходно. «Привет», — сказал я. «Рад, что ты смогла прийти». Протискиваясь к своему стулу, Кендалл поцеловала меня в щеку. «Неожиданно, но приятно». Я налил ей саке, мы подняли чашки и пригубили. Я наблюдал за ней, пытаясь разглядеть на лице негативную реакцию на мой выбор напитка, но он пришелся ей по вкусу. «Ну и как идут дела?» — спросил я. «Все в порядке, день выдался неплохой. А у тебя?» «Я немного удивилась, увидев тебя сегодня в студии». «Ну да, мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Только давай сначала что-нибудь закажем». Мы вместе рассматривали меню, и Кендалл остановилась на 3 разновидностях острых суши с тунцом, в то время как я взял Калифорнию и роллы с огурцом. Незадолго до выборов мы начали ходить сюда с дочерью. Ее вкус стал более искушенным, и блины по пятницам перестали быть развлечением. Конечно, мои пищевые пристрастия оказались старомодными. Я никогда не мог понять, зачем есть сырую рыбу. Но в заведении была еще куча всего, чем можно было перекусить без риска для жизни. Зато саке — совсем другая история. Теплое, холодное, мне оно нравилось в любом виде. К тому времени, как один из поваров поклонился и принял наш заказ, я поглощал как раз 3 чашку. Наверное, то, что я сразу налег на выпивку, отчасти было спровоцировано причиной, по которой я сюда пришел, и разговором, который предстояло провести с Кендалл. «Так что стряслось?» — спросила она после того, как мастерски справилась с палочками и попробовала салат из огурцов. Прям как прошлой ночью. Тебе не обязательно нужно было так долго ехать, чтобы меня увидеть. «Просто хотелось тебя увидеть», — сказал я. «Но мне нужно с тобой еще побеседовать об этом деле, о Мое и Марко, агенте УБН». Она нахмурилась. «Пожалуйста, только не надо говорить, что я должна пойти к тому адвокату». «Нет, повестку тебе не вручали, и я позабочусь, чтобы все так и осталось. Но сегодня выяснилось кое-что другое». Я замолчал, так как еще не сформулировал, с чего начать. «Ну тогда в чем же дело?» — подтолкнула она. «Тут вообще как-то все мутно. Сначала все крутилось вокруг Мои, которая сидит в тюрьме. Потом нарисовывается Марко, агент управления по борьбе с наркотиками, пытается подстраховать себя и свои дела. А в центре всего этого — убийство Глории и мой клиент. А еще я утром обнаружил, что на моей машине установлен маячок». «О чем ты говоришь? Какой маячок?» «Ну, как навигационная система. Кто-то меня отслеживает. И знает, чем я занимаюсь, по крайней мере, когда я на машине». Развернувшись на стуле, я смотрел прямо на нее, чтобы увидеть, как Кендалл восприняла информацию. И понял, что она не придала этому нужного значения. «Не знаю, как давно там стоит это устройство», — признался я. «Но я дважды вчера подъезжал к твоему дому. Сначала с Эрлом, а потом поздно вечером уже один. Теперь до нее начало доходить. Я заметил первые проблески страха в ее глазах. Что это значит? Кто-то придет ко мне в дом? Причин для паники нет, хотя, на мой взгляд, ты должна быть в курсе. И кто установил маячок? Мы не уверены на все 100, но, похоже, это дело рук агента УБН, Марко». Повар поставил на барную стойку, а потом придвинул к нам гигантскую тарелку в форме листа. На ней были красиво выложены 5 роллов с маринованным имбирем и острой пастой васаби, которую моя дочь прозвала «зеленой смертью». Я с признательностью кивнул повару, а Кендалл уставилась на еду, обдумывая, что я только что ей рассказал. «Сегодня я принял меры предосторожности. Из дома вышел пешком, а потом поймал такси. Они не знают, что я с тобой. Моя машина припаркована перед моим домом. А вдруг за тобой и сейчас следят? Я привлек людей для проверки. Похоже, что все ограничилось маячком». «А разве нельзя его просто снять и выбросить?» — спросила она. «Ну, можно, как вариант», — согласился я, кивая. «Однако можно и по-другому. Например, использовать его против них. Сливать неверную информацию, запутывать, понимаешь? Мы еще не решили, поэтому пока маячок на месте». «Почему ты ничего не ешь?» «Что-то аппетит пропал». «Да ладно, ты весь день вкалывала, вроде умирала с голоду». Кендалл неохотно плеснула соевого соуса в одну из маленьких тарелочек и размешала в нем немного васаби, потом обмакнула в соусе один из роллов с тунцом и съела. Ей понравилось, и она не замедлила попробовать другой. С палочками мне было не справиться, поэтому ролл «Калифорния» я отправил в рот пальцами, васаби же просто проигнорировал. И, съев 2 ролла, вернулся к делу. «Кендалл, вчера я тебя уже спрашивал, но нужно спросить снова. Этот агент из УБН, Марко, ты уверена, что вы не сталкивались? Темноволосый парень, сейчас около 40, с усами, неприятный взгляд. Если он из управления, можешь его не описывать. Я никогда не имела никаких дел с управлением по борьбе с наркотиками». «Ладно», — кивнул я. «И ты не можешь придумать ни одной причины, по которой ты привлекла его внимание в связи со смертью Глории?» «Нет, ни одной. Вчера ты сказала, что доставала клиентам кокаин. Глорию и Трину снабжал Мое. А где ты его брала?» Кендалл медленно доживала кусочек ролла «Калифорния», который уже положила в рот, а потом сложила палочки на хрупкую подставочку рядом со своей тарелкой. «Мне очень не хочется об этом говорить», — сказала она. «Думаю, ты привел меня сюда специально, чтобы припереть к стенке и заставить дать ответ». «Нет», — быстро возразил я, — «я не намерен припирать тебя к стенке. Извини, если слишком давлю, просто хочу удостовериться, что ты вне подозрений, и все». Она промокнула губы салфеткой, и у меня возникло ощущение, что ужин окончен. «Мне нужно отлучиться», — сказала Кендалл. «Хорошо». Я встал и отодвинул свой стул, чтобы освободить ей проход. «Ты вернешься?» «Вернусь», — бросила она. Я сел на место и смотрел, как она идет к проходу в задней части ресторана, выйдет через заднюю дверь и поминай, как звали. Я вытащил телефон, чтобы проверить, не ответила ли на сообщение моя дочка, Не ответила. Я подумал набрать ей еще одно, может, отослать фотографию Ролла Калифорния, но решил не давить. Кендалл вернулась меньше, чем через 5 минут и тихо проскользнула на свой стул. Прежде чем я заговорил, она сделала заявление, которое, очевидно, отрепетировала в уборной. Товар, который я приносила клиентам, я покупала у Глории и Трины по их цене. И ни разу не встречалась с их дилером, не пересекалась с агентом из управления по борьбе с наркотиками. Я оставила ту жизнь позади и не хочу обсуждать ее ни с тобой, ни с кем-то другим. Так это же просто замечательно, Кендалл. Я... Когда ты попросил с тобой поужинать, я обрадовалась. Решила, что на это есть другая причина. Разволновалась. Именно поэтому так и отреагировала на твой вопрос о наркотиках. Поверь, когда ты согласилась со мной встретиться, я тоже разволновался. Так почему бы нам не забыть про работу и просто не поесть суши? Я жестом показал на блюдо. Большая часть заказанной еды лежала нетронутой. Кендалл неуверенно улыбнулась и кивнула. Я улыбнулся в ответ. «Тогда нам потребуется еще саке», — сказал я.